пузыри лопаются, из них вырываются сверкающие потоки голубовато-белого света и устремляются в ночное небо. Светящиеся нити становятся все тоньше, но не исчезают совсем. Они устремляются во всех направлениях, на север, на юг, на запад и на восток. Некоторые взмывают вертикально вверх, прямо в бесконечность пространства над нами, другие, как ни странно, устремляются прямо вниз, словно в поисках иной формы жизни глубоко в сердце нашей Земли. Тела обитателей этого города погружены в глубокий сон, но их астральные тела путешествуют, и в подтверждение этого их серебряные нити ярко блестят во мраке ночи. Они тянутся все выше и выше, но временами по какой-нибудь серебряной нити пробегает волна легкой дрожи, затем рывок, серебряная нить сжимается, и вскоре уже астральное тело спускается с высот, скрывается в голубом тумане и возвращается в свое тело. Это люди, которых потревожила во сне либо открытая дверь, либо беспокойный сон соседа. Каэректа по утрам просыпается с головной болью и засевшим в памяти жутким ночным кошмаром. Путешествуют в астрале почти все, но, к сожалению, под влиянием западных вероучений большинство людей, возвращаясь в свое тело, забывают о том, что видели и делали. Если астрал резко и быстро сматывается в кубок, тогда и появляются кошмары, начисто сметающие всякую память о пережитом опыте. Почти всякому человеку доводилось, погружаясь в сон, испытывать резкий рывок. Очень многие испытывали ощущение подъема и падения, либо такое чувство, будто они падают с дерева или скалы. Это было состояние, граничащее с вспоминанием путешествия в астрале. Однако я еще раз хочу сказать, не забывайте, что астральное путешествие может осознанно совершать почти любой человек, если станет соблюдать перечисленные в этой главе условия. В некотором отдалении, но все еще в поле моего зрения огромной глыбой возвышалось здание тюрьмы. Всю ночь вокруг нее горели фонари, а по стенам время от времени пробегал яркий палец прожектора. Но в эти ночные часы почти во всех камерах было темно. Впрочем, не совсем, поскольку вверх тянулись серебряные нити. По ночам заключенные сбегают в астрал, и было истинно сказано, что не железные решетки делают тюрьму тюрьмой. Железные решетки удерживают плоть, но не могут быть преградой для астрала. Вот так и выходит, что и преступники, и порядочные люди, смешавшись, отправляются каждый в свое астральное путешествие. Часто из шикарных особняков, выстроенных на крышах небоскребов, долетают страшные, омерзительные мысли, и даже серебряные нити, исходящие из таких жилищ, нередко грязны и тусклы. Ибо те, кто потворствует низменным плотским страстям, не совершают путешествий в высшие сферы. Они ограничены пределами низшего астрала, где встречаются с рослёнными и неразвитыми личностями себе под стать. Допустим, вы прошли через все это и пришли к выводу, что вас не обуревают низменные страсти, не одолевает желание подглядывать за личной жизнью других людей. Допустим, вы решили, что можете совершать осознанные астральные путешествия. Что ж, тогда следует делать вот что. Проведите своего рода эксперимент. Договоритесь с кем-нибудь из ваших близких друзей о том, что с его разрешения посетите этой ночью его дом. Пусть ваш друг оставит на столе какую-нибудь записку, чтобы вы могли ее прочесть и повторить на следующий день, и таким образом убедиться в своем успехе. Постарайтесь лечь спать в разумное время, то есть пораньше. Не следует перед сном сытно ужинать и, разумеется, нельзя слишком много пить, иначе ваш сон непременно будет беспокоен и, проснувшись ночью, вы забудете о том, что видели, когда путешествовали в астрале. Улегшись в кровать, постарайтесь устроиться поудобнее, чтобы вам не докучали ни жара, ни холод. Лучше всего спать в одиночестве за закрытой дверью, ибо, если ваш супруг станет ворочаться во сне, вы будете попросту вырваны из астрального путешествия, что опять же приведет к тому, что вы начисто забудете все увиденное. Определите для себя, что вы собираетесь сделать. Вы можете отправиться в дом вашего друга, куда хорошо знаете дорогу. Вы можете отправиться в другую страну. Но предположим, что вы направитесь в конкретный дом, к конкретному человеку. Тогда зримо представьте себе этот дом, представьте, как добираетесь туда в машине или пешком. Прежде чем позволить телу уснуть, торжественно пообещайте себе, что ваш астрал направится именно в этот дом, и проснувшись на утро, вы будете отлично помнить увиденное. Торжественно заявите себе, что все именно так и произойдет, и вы все запомните. Повторите свое заявление трижды и затем спокойно засыпайте, продолжая об этом думать. Если все будет удачно, то произойдет следующее. Вы почувствуете, как ваше тело наливается тяжестью, глаза – усталостью, и уснете самым обычным манером. Но погрузившись в сон, вы как бы выйдете из темной комнаты, наружу, в яркий свет. В момент перехода ваше физическое тело слегка вздрогнет, и если этот рывок не разбудит вас в физическом теле, то тогда границы вашего сознания раздадутся вширь, оно прояснится, и вы испытаете поистине прекрасное, полное радости ощущение восторга и беспредельной свободы. Вы почувствуете, как буквально искритесь и кипите от избытка жизненных сил. Немного погодя, вы озадаченно спросите себя, в чем же дело, и тогда вы увидите, что соединены со своим физическим телом блестящей, пульсирующей бело-голубой нитью, словно младенец, и пуповиной связанной с матерью. Не без ужаса и отвращения вы бросите взгляд на этот кусок глины, которым является ваше физическое тело, лежащее на кровати с судорожно подогнутыми конечностями.